Ева оставила Гало. Это был момент их прощания навсегда. Потрясенная и смущенная, она так нуждалась сейчас в Джо. Ева повернулась и вышла на поляну. Джо стоял у дерева и смотрел на Даннера. Что он видел? Ева подошла ближе, и он взглянул на нее. Итак, Бонни сдержала слово. Это конец. Или начало. Я уже не уверена. Она обняла Джо и положила голову ему на грудь. По духам у нее билось его сердце. Но Бонни так хотела. Да. Хотя я, наверное, хотел бы иначе. Джо погладил ее по голове. Ты как? Даже не знаю. Столько всего смешалось. Облегчение, печаль, злость. Бонни смотрит глубже и может простить. А вот я еще не могу. И, видимо, еще долго не смогу. Ева почувствовала, как Джо кивнул, но не подняла головы. Так хорошо в его объятиях. Но знаешь, у меня нет к Даннеру ненависти, потому что и у Бонни не было ненависти к нему. С самого начала она хотела помочь ему. Да. Джо немного помолчал. Помнишь первую неделю после исчезновения Бонни? Мы разговаривали с людьми, утверждавшими, что они ее видели. Помню. Никто не сказал ничего толкового. За исключением одной женщины. Той, что называла себя ясновидящей. Она говорила, что видела Бонни вечером того дня. Говорила, что Бонни нет в живых. Она говорила так просто со зла. Хотела уколоть побольнее. Да, но по ее словам, Бонни шла за каким-то мужчиной и пыталась привлечь его внимание, а он как будто не замечал ее. Ты спросила, боялась ли его Бонни, и она ответила, что нет. Воспоминания нахлынули потоком. То есть, Бонни уже тогда пыталась сказать Даннеру, что прощает его? Терзаемый чувством вины, не желая признавать ответственность за ее смерть, он, однако, пытался защитить ее единственным известным ему способом. И с тех пор она не оставляла его, не сдавалась. Даже чувствуя приближение конца, Бонни понимала, что должна быть рядом с ним. Умиротворенное выражение на лице Даннера в последний миг. Вера и любовь. Она почувствовала, что слезы снова наполняют глаза. Нет, она не должна плакать. Ева вздохнула. Отстранилась. Ты дозвонился до службы спасения? Наверное, надо перезвонить и сказать, что Даннеру их помощь уже не требуется. Джо кивнул. Скорая помощь будет здесь через несколько минут. Они там, на другой стороне каньона, с Беном. Бен жив? Да. Его собираются отправить вертолетом в больницу в Коламбус. Положение критическое. Я хочу полететь с ним. Он спас тебе жизнь. Ева поежилась. Бен говорил что-то насчет Бонни. Он видел ее во сне. Бонни коснулась его. Она коснулась их всех. Сны, видения и любовь, продолжающаяся после смерти. Я хочу поговорить с ним. Но удастся ли? Не уйдет ли и он с Бонни? Джо обнял ее за талию. Пойдем к рейнджерам. А уже от них на машине поедем в больницу. Надо только предупредить. Он повернулся к стоявшей неподалеку Кэтрин. «Мы отправляемся в больницу, если хочешь». «Я останусь с Джоном. Делайте, что считаете нужным». Она шагнула к застывшему над Даннером Галло. «Свяжемся позже». И остановилась, как вкопанная. Ева с удивлением смотрела на подругу. Кэтрин побледнела. Глаза ее расширились, взгляд бесцельно блуждал. Такой растерянной Ева видела ее впервые. «Ты в порядке?» Кэтрин нервно кивнула. «В полном!» «Я...» Она негромко чертыхнулась и, обернувшись, еще раз посмотрела на Гало. «Я только хочу сказать... Хочу извиниться. До сегодняшнего дня я всех вас считала немного тронутыми. Не верила в эти... Уф, наверное, со мной тоже что-то не то». Ева наклонилась к Джо и тихонько прошептала. Она увидела ее. Увидела Бонни. И, похоже, чертовски испугалась. Джо потянул ее к тропинке. «Могу только посочувствовать. Со мной было примерно то же, когда я в первый раз увидел Бонни. Но знаешь, пусть разбирается сама. Ты ничего за нее не сделаешь». Он, конечно, был прав. Может быть, когда-нибудь потом она поможет подруге. Но сейчас ни сил, ни эмоций на сопереживание не осталось, тем более, что день еще не закончился. Но почему Кэтрин смогла увидеть Бонни? До сих пор ее дочь являлась только самым близким. Не спрашивай. Прими все как есть. Выбор за Бонни. Приехав в больницу, Ева и Джо узнали, что Бен еще в операционной. Последние новости они узнали от сидевшего в комнате ожидания отца Барнабаса. Положение критическое, но врачи говорят, что шанс есть. Медсестра сказала, что они уже заканчивают. «Вы знаете, что Даннер мертв?» — спросил Джо. «Полицейские вам сообщили?» «Нет», — Бен сказал. «Что?» «Перед тем, как его повезли в операционную, сказал, что Теда здесь больше нет, но беспокоиться не надо». Священник повернулся к Еве. «А вы как? Все хорошо?» Она кивнула. «Вы уже знаете?» «От Бена». Осведомленность паренька нисколько ее не удивила. Проведя с ним несколько минут, она убедилась в том, что у него есть свой контакт с Бонни. «Я обещал Бену, что постараюсь не убивать Даннера», — сказал Джо. «Он и пошел с нами, чтобы защитить его». «Бен знает, что вы сдержали обещание», — кивнул священник. «Но не думаю, что он пошел с нами ради Даннера. Может быть, вначале так и было, но потом его цель изменилась. Он не отходил от нас ни на шаг, будто приклеился». «Хотите сказать, Бен защищал Джо?» Ева задумчиво кивнула. «Возможно, вы правы». «Конечно, прав», — улыбнулся отец Барнабас. «И не только в этом, но и кое в чем еще. Врачи сомневались, что Бен перенесет сложную операцию, а вот сам он знал точно. Шепнул мне, что его время еще не пришло, и что это она так ему сказала. Вот я и подумал». Он взглянул на Еву. «Не о девочке ли он говорил?» «Той, что не давала покоя Теду». «Бонни». «Да, Бонни. Тед боялся ее. Жаль, меня не было с ним в последние минуты. Я бы постарался утешить его. Облегчить терзание. Он очень страдал». «Да». Ева посмотрела священнику в глаза. «Но только не в конце. Он уже не боялся Бонни». «Чудо?» «Чудо? Может быть, не в том смысле, который вкладывал в это слово отец Барнабас. Бонни с самого начала, со дня рождения, была особенным, чудесным, волшебным даром. Наделенная благодатью, она раздавала ее всем окружающим». «Да, святой отец. Чудо». «Ты похожа на врача». Кэтрин скользнула взглядом по свободной зеленовато-голубой тунике и брюкам, в которые переоделась Ева. «Сменила профессию?» «Позаимствовала у одной медсестры, а еще приняла душ. После прогулки с Даннером по лесу моя одежда превратилась в лохмотья. Джо решил задержаться. Хочет навестить Бена, когда тот придет в себя». Кэтрин оглядела себя. «Не думаю, что выгляжу лучше, но все-таки подожду, пока доберусь до какого-нибудь мотеля. Потом привезу тебе что-нибудь из одежды и оставлю здесь. Как мальчик? Жить будет. Врачи говорят, он был на волосок от смерти. Ева улыбнулась. А Бен уверен, что все обойдется. Полагается на более авторитетное мнение. Кэтрин отвела глаза. Я все думаю над тем, что видела. Стресс ведь может вызвать зрительную галлюцинацию? Может. Меня такое объяснение вполне устраивает. Она снова посмотрела на Еву. Знаешь, комфорт и безопасность не моя стихия. Предпочитаю прыгнуть в вулкан, надеясь, что страховочная веревка выдержит. Так ты намерена прыгнуть в мой вулкан? Да. Я видела девочку в футболке с Багзом Банни. Она стояла перед Даннером. Она... Это что-то невероятное. Ева кивнула. Ты даже представить себе не можешь. Надеюсь, так оно и есть. Сегодняшнего с меня хватит. Может быть и нет. Я не знаю, почему ты видела мою дочь. Раньше я считала, что она является только тем, с кем была близка. Может быть, твой случай исключение и больше не повторится? Кэтрин пожала плечами. А если и повторится, как-нибудь справлюсь. Надеюсь, подружками мы не станем, а то ведь и на работу времени не останется. Ева улыбнулась. Мешать тебе она не будет. Знаю, что не будет. Уверена, она абсолютно независима, вся в маму. И в отца тоже. Как Галло? А как ты думаешь? Собирается забрать тело, отвезти в Висконсин и там похоронить. В лесу, на своем участке. Ты поедешь с ним? Кэтрин покачала головой. Меня не пригласили? Да я и не знаю, согласилась бы или нет. Что ни говори, я ведь была не на его стороне, а на твоей. И я до самого конца сомневалась в его приоритетах. В общем, вопросов у нас еще много. И некоторые из этих вопросов одной логикой не решаются, подумала Ева. Может быть, Кэтрин пытается все же сохранить между ними некоторую дистанцию. Перестань за всех переживать, сказала Кэтрин, заметив, что подруга нахмурилась. «Радуйся жизни и будь счастлива. Ты это заслужила». «Ты тоже». «Куда дальше?» «Домой, к Люку. А потом, наверное, в Перу». Обещала Венейблу, но только ненадолго. «По пути загляну к вам на озеро». Она повернулась и, уже сделав шаг к двери, оглянулась. «Бонни, ты заберешь ее домой?» «Да», кивнула Ева. Я попрошу отца Барнабаса провести службу. Я хочу присутствовать. Хорошо. Дам знать, когда все будет готово, если только ты не умчишься в Южную Америку. К черту Южную Америку, я прилечу. И она направилась по коридору к лифту. Вы выглядите усталым, сказал Бен. Может, вам лучше поспать? Джо резко обернулся. Бен лежал с открытыми глазами и совсем не походил на больного, перенесшего сложную операцию. Взгляд у него был ясный и абсолютно осмысленный. Удивительно, учитывая, сколько антибиотиков и успокоительных ему вкололи. «Я в порядке», — Джо скривился. «Просто не люблю больницы. Сам недавно выписался». Он улыбнулся. «Если кто и должен чувствовать усталость, так это ты. Операция заняла больше 2 часов». «Как ты?» Бен задумался. «Немножко больно, голова слегка кружится. Но вообще-то лучше, чем было, когда я свалился с лестницы, помогая миссис Смит». «Хорошо», — Бен помолчал. «Тед Даннер умер. Я ничего не мог поделать». Бен кивнул. Она так и сказала. Сказала, что его время пришло. Она о вас беспокоилась. «Поэтому ты и решил пойти, чтобы помочь мне?» «Она беспокоилась», — повторил Бен. «Не люблю, когда Бонни беспокоится. Тогда я и сам беспокоюсь». «Вот и принял мою пулю. Тед не хотел этого. Наверное, разнервничался. С ним такое бывало. Это уж точно. Вы все еще злитесь на него. Но ведь Еве он ничего плохого не сделал. Спорить с парнишкой было бессмысленно. Да и зачем? Преданность — достойное качество само по себе, пусть даже Даннер и не вполне ее заслуживал. Слишком мало встретилось Бену людей, отнесшихся к нему с той же, что и Даннер, добротой. Не сделал. Ева в порядке. Вот и хорошо, сонно пробормотал Бен. Снова в сон потянуло. Поспи, кивнул Джо. Хотел спросить, ты когда выйдешь, что планируешь делать? Вернусь в лагерь. Тебе там нравится? Да, улыбнулся Бен. Я же вам говорил, у меня там хорошо получается. Я думал, может, ты захочешь поработать у меня? Мы могли бы что-нибудь придумать. Бен снова открыл глаза. Зачем? Джо пожал плечами. У меня домик на озере. Работы там всегда хватает. Так я вам нужен? Спросил после долгой паузы Бен и тут же покачал головой. Нет, вы и без меня обойдетесь. Просто вам плохо, и вы хотите что-нибудь для меня сделать. Работа — это иногда вроде подарка. А иногда в начале вроде подарка, а потом становится чем-то другим. Как я сказал, работа для тебя найдется. Подумай, ладно? Может быть. Веки его опустились. Нельзя делать что-то только потому, что тебе это нравится. Неправильно. Надо, чтобы я был вам по-настоящему нужен. Парнишка снова уснул. Джо откинулся на спинку стула. Зря он надеялся, что Бен поддастся так легко и согласится переехать в домик, где за ним можно было бы присматривать. Простота и наивность сочетались у него с моментами удивительной прозорливости. Может, лучше отпустить парнишку туда, где ему привычнее, чтобы занимался тем, что ему нравится, а не пытаться взять под свое крыло. Лагерь — место надежное. Да из чего бы ему так беспокоиться о почти незнакомом парнишке? Но нет, черт возьми. Джо знал, что будет беспокоиться о Бене. А ведь именно это и сказал сам Бен о Бонни. Она беспокоится. Связь? Не исключено. Все ниточки, похоже, вели к Бонни. Но это ничего не меняло. Джо все равно хотел, чтобы Бен был там, где о нем можно позаботиться. Значит, надо посидеть здесь и подумать над таким предложением, которое убедило бы Бена, что он действительно необходим. Каньон Провиденс, штат Джорджия. Солнце уже садилось, когда Ева миновала последний поворот к горному хребту. «Я уже близко, Бонни». «Знаю, мама». Я тебя ждала. Могла бы и сама прийти. Я хотела, чтобы ты побывала здесь. Хотела показать тебе закат над моей долиной. Твоей долиной? Да. Это моя долина и мой каньон. Их дал мне Тед Даннер, и они стали моими. Я делю это место с животными, ветром и деревьями. Бен сказал Джо, что тебе там нравится. Деревья, олени. Я так боялась, что ты в каком-то... Ева прикусила губу. Я беспокоилась. Знаю. Но любое место — это просто место. И его можно сделать таким, каким тебе хочется. Но ты же мне не сказала. Я сама не знала. Мне еще многое нужно узнать, как и тебе, мама. «Мне? Сомневаюсь. Это потому, что в последнее время ты только обо мне и думала. Теперь будет по-другому. Многое будет по-другому. Нет. Я всегда буду любить тебя, думать о тебе. По-другому». Ева остановилась у огромного валуна. «Я хотела взять Джо, но он сказал, что мне нужно съездить одной. Остался в больнице с Беном. Он хороший Бен. Они с Джо замечательно поладили. Бену нравится Джо, Он легко сходится с людьми. Как и ты. Ты всегда...» Затаив дыхание, Ева вошла в сад. Косые лучи заходящего солнца укрыли его золотисто-алой дымкой. Пурпурные тени сплетались на земле в причудливые узоры. Здесь царила особая атмосфера уединенности и театральной эффектности. «Я же говорила, здесь чудесно!» «Нет, не смотри на ту могилу!» «Я здесь, мама!» Бонни сидела в уголке, прислонившись к камню. Ее рыжие кудряшки как будто пылали в закатных лучах. Она кивнула в сторону долины. «Видишь, мама?» «Вижу». «Иди, посиди со мной». Ева села в нескольких футах от дочери. Красотой можно любоваться когда угодно. Сейчас же ей хотелось смотреть только на Бонни. Когда еще они увидятся? «Но я всегда возвращаюсь, мама. Но так, чтобы не мешать тебе». «Как будто меня это волнует». «Это волнует меня. Дорог каждый миг. Тебе таких мгновений выпало немного. Это не одно и то же. Мое время пришло. Не знаю почему, но пришло». Бонни прислонилась спиной к камню и устремила взгляд на долину. «Может, здесь я узнала больше, чем там?» «По-моему, у тебя замечательно все получается. Поначалу я как будто бродила в тумане. Было хорошо, красиво, но я не знала, что делать. А потом все сошлось. Вот только тебе было больно, и Тед Даннер сильно мучился. Пришлось ждать, пока все закончится». «Закончилось?» Личико Бонни осветилось ясной улыбкой. «Да. Разве ты не чувствуешь? Нет ни боли, ни горечи, ни злобы. Осталась только любовь». «Да, чувствую», — с трудом проговорила Ева. «Свобода. Кандалы боли, ужаса и печали, сковывавшие ее долгие годы, спали». «Любовь». Они сидели молча, глядя, как сумерки переходят в ночь. «Я хочу забрать тебя домой, малышка», — сказала, наконец, Ева. «Ты не против?» «Это не важно. Я всегда говорила тебе это, мама. Меня там больше нет». «Бен сказал Джо, что тебе нравится здесь, в каньоне». Бонни рассмеялась. «Не хочешь меня беспокоить? Красота есть везде. Надо только ее найти». Ева снова замолчала, а потом все-таки задала вопрос, которого всегда избегала. «Если это кончилось, то я потеряю тебя, милая». «Нет, мама», — сказала Бонни и негромко добавила, — «но ты должна меня отпустить». «Вот уж нет. Не могу. Даже не думай». «Я и не думаю». «А я еще буду тебя видеть?» «Иногда. Но ты всегда будешь знать, что я с тобой». «Этого мало. Мне надо все». «Я и хочу, чтобы у тебя было все. Поэтому отпусти меня, мама». И снова молчание. «Трудно. Ты же сильная. Ты можешь все». «Не знаю, смогу ли это». «Мама». «Посмотрим, как получится». Бонни откинула голову и рассмеялась. «Я так тебя люблю, мама. В мире нет другой такой, как ты». «В мире нет такой, как ты, Бонни». «Я с тобой еще поспорю. Мы так хорошо сидим сегодня». Она посмотрела в ночное небо. «Помнишь наш последний вечер, когда мы сидели на крыльце и смотрели на звезды? Они казались такими близкими. Ты спросила, хочу ли я быть астронавтом и перелетать с планеты на планету?» «Не сбылось». Бонни повернулась к ней. «Откуда ты знаешь?» Не дожидаясь ответа, она снова посмотрела на звезды. Они и сегодня близко. Я вижу Венеру. Красивая, правда, мама?» «Да, Бонни. Очень. Очень красивая». «Красивая. Не то слово. Звезды сияли, мигали и искрились, и ночь как будто окружала их бархатной тьмой. Воспоминания о прошлом. Сладкие мгновения настоящего. Вполне достаточно. И даже более чем достаточно. А завтра само позаботится о себе». Конец книги. Ноябрь 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Михаил Росляков.